Пятая тема – кадровая безопасность. Вопросы кадровой безопасности являются наиболее актуальными для системы безопасности, поскольку, как еще говорил Иосиф Виссарионович, кадры решают все, и это положение актуально и для нашего времени. Именно кадры становятся в первую очередь объектом устремлений злоумышленников, и кадры также могут представлять собой злоумышленников, которые могут воздействовать на предприятие. Поэтому много внимания уделяется работе с кадрами. Какие вопросы решает служба безопасности при работе с кадрами? Ну, надо подчеркнуть, что эти вопросы решаются, конечно, вместе с кадровыми аппаратами. В первую очередь, это организационно-правовые вопросы. Далее, это вопросы проверки и подбора кадров при приеме на работу. Это вопросы безопасной работы с действующими сотрудниками предприятия. Вопросы безопасной работы при подготовке к увольнению и после увольнения сотрудника. Ну и такие вопросы, как проведение расследований различных происшествий, случившихся на предприятии, и агентурная работа на предприятии. Теперь подробнее перейдем к рассмотрению этих вопросов. Первое – подбор персонала. Каким качеством должен отвечать будущий сотрудник? В первую очередь, этот сотрудник должен быть профессионалом в своем деле. Далее, этот сотрудник должен выполнять правила, установленные на вашем предприятии. И одним из наиболее важных правил является соблюдение режима конфиденциальности, соблюдение режима работы с закрытой информацией и, значит, соблюдение правил поведения на предприятии. Для безопасного поиска и подбора кадров существуют различные методики профессионального отбора. Это могут быть методики, связанные с изучением будущего работника, сотрудника по опросам. Это методики по изучению анкетных данных и запросов в различные правоохранительные и иные органы. Это встречи с бывшими работодателями. Ну и в последнее время начинают широко применяться технические или программно-аппаратные средства контроля поведения человека. Это в первую очередь полиграф или детектор лжи. И новая методика – методика Mind Reader, которая позволяет изучать, значит, отклики сотрудника на психозондирование. Методика достаточно интересная и апробированная. Также большое внимание уделяется проведению различных тестовых испытаний, различным видам собеседования, анкетированию. При проведении таких проверочных мероприятий мы в дальнейшем проводим сопоставление, проводим анализ полученных сведений и, значит, даем рекомендации по приему или при отказе на работу. Большое внимание следует уделять таким вопросам, как склонность кандидата к азартным играм, склонность к употреблению наркотиков, алкоголя. И такие моменты достаточно сложно выявляются, и в этом отношении большую помощь оказывают различные методы тестирования, при помощи которых выявляется, значит, склонность людей к таким негативным явлениям. Рассмотрим безопасность кадрового делопроизводства и в первую очередь безопасность кадровой документации предприятия. Существующие, значит, правила поведения, существующие нормы доступа к сведениям, составляющим коммерческую тайну, определяются на каждом предприятии самостоятельно. Ну, основу, конечно, составляет закон о коммерческой тайне, в котором даются, приводятся положения, определяющие работу с сведениями, составляющими коммерческую тайну, и определяющими перечень тех сведений, которые не могут являться коммерческой тайной. Это документы, связанные с лицензированием, с окружающей средой, учредительные документы. Важнейшим моментом обеспечения безопасности информации конфиденциальной является организация документооборота, закрытого документооборота, и вопросы информации о кадрах, вопросы персональных данных, они являются обязательным, обязательно эти документы включаются в защищенный документооборот. Вопросы безопасной работы с действующими сотрудниками. Вот посмотрите на слайде, здесь показаны основные направления безопасной работы с действующими сотрудниками предприятия. Вот следующий слайд. Во-первых, проверки на лояльность организации. Организация, обеспечение лояльности персонала данной организации является основным направлением, ну так скажем, воспитательной работы на предприятии. В это направление включается мотивация персонала. Мотивация персонала может быть разделена на материальную и нематериальную. Материальное и нематериальное стимулирование – вот те рычаги, которые позволят предприятию иметь лояльный персонал. А лояльный персонал, как известно, будет в первую очередь заботиться о безопасности и информации, и о безопасности своего предприятия, поскольку понимает, что это напрямую связано с его материальным положением и с его работой. Контроль за персоналом предприятия. Существует гласный и негласный надзор. Особенно это актуально для предприятий, связанных предприятий в сфере торговли, в крупных супермаркетах. Проблема хищения товаров и со стороны персонала – это больная проблема для торговых предприятий. Поэтому в настоящее время широко используются различные методы контроля, в том числе технические средства контроля. Речь идет о видеокамерах, о аудиоконтроле. Но на что надо обращать внимание? При организации видеоконтроля за действиями персонала необходимо при приеме на работу брать с персонала подписку о том, что они ознакомлены с тем, что за их действиями будет осуществляться видеоконтроль. Причем видеоконтроль не может осуществляться в общественных местах, таких как раздевалки, ванные комнаты. Вопросы проверки на честность. Также достаточно сложный вопрос. В настоящее время начинает находить применение так называемый метод таинственного покупателя. Таинственного покупателя, когда человек из контролирующих органов данной компании под видом обычного покупателя осуществляет торговые операции, то есть участвует в торговых операциях в качестве покупателя. Этот человек устраивает различного рода проверки и дает оценку характеристики действий продавцов, обслуживающего персонала. Такие формы таинственного покупателя начинают широко применяться не только в торговых предприятиях, ну и в предприятиях шоу-бизнеса, в предприятиях питания. Таинственный покупатель оценивает, как с ним, значит, ведут работники указанных организаций. Безопасная работа с общественными организациями на предприятии. Как ни странно, и общественные организации тоже могут составлять угрозу для деятельности предприятия. Особенно это относится к различным природоохранительным организациям, которые могут, не понимая даже, не зная этого, выполнять волю конкурентов, или какие-то организации, связанные с религиозными проявлениями. Ну, в первую очередь, речь идет о различных сектах, которые могут существенным образом влиять на деятельность предприятия, создавая неформальные группы, которые могут вредить основной деятельности предприятия. Следующий вопрос, связанный с работой кадровых аппаратов и служб безопасности при подготовке к увольнению и после увольнения сотрудников. Процедура увольнения, она всегда болезненна для сотрудника, который у вас работает. Если, значит, сотрудник мирно уходит, то проблем, как правило, не бывает. Беда в другом, что при увольнении нежелательном или увольнении, когда человек уходит не по своей воле или уходит обиженный, этот человек может представлять большую потенциальную угрозу для деятельности предприятия. В первую очередь это связано с тем, что этот человек переносит недовольство с лица, с которым у него был конфликт, а это может быть мастер, это может быть руководитель отдела. Так вот, человек переносит на все предприятие в целом то недовольство, которое вызвал у него конфликт с его непосредственным руководителем. И этот человек может, значит, задумать какие-то негативные воздействия на все предприятие в целом. Причем этот человек достаточно хорошо осведомлен о тех уязвимостях, которые имеются в предприятии, и имеет контакты с людьми, работающими на этом предприятии. Поэтому опасность со стороны этих людей является достаточно большой. Причем эта опасность может быть реализована в течение длительного времени. Мы не знаем, когда может начаться атака, поскольку условия и возможности организации такой атаки, они, в общем-то, могут созреть и через месяц, через два, через три. Это проблема. При увольнении, значит, службы, кадровые службы совместно со службой безопасности должны документально оформлять обязательства увольняемого сотрудника перед бывшим работодателем. То есть, если человек по роду своей работы был допущен к конфиденциальной информации, то с него берется подписка о том, что он в течение определенного времени не может передавать эту конфиденциальную информацию кому-либо другому. Иногда перед заключением контракта документально также оформляется обязательство, что человек не будет поступать на фирму-конкурент. Ну, это происходит не во всех случаях. Значит, при начале увольнения или при получении информации о том, что человек планирует уходить с этого места работы, мы должны начинать ограничивать доступ этого человека к ресурсам перед увольнением и контролировать за его поведение, поскольку этот человек может взять с собой различные информационные ресурсы, к которым он имел доступ. Поэтому перед увольнением мы обязаны выводить его из бизнес-процессов и передавать обязанности и ограничивать его полномочия. Причем эти действия необходимо начинать не сразу перед увольнением, а за какое-то определенное время, чтобы человек не имел последнюю информацию о действиях, о процессах, которые происходят на предприятии. Теперь несколько слов о организационно-правовых основах безопасной работы с персоналом. В первую очередь, в своей работе кадровые аппараты и службы безопасности должны ориентироваться на законодательство Российской Федерации в области регулирования трудовых отношений. Также определяющим документом являются нормативные акты предприятия в области безопасности бизнеса. Сюда мы относим устав службы безопасности предприятия, сюда же относим те документы, это перечень сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия, которые утверждаются руководителем, функциональные обязанности сотрудников службы безопасности, порядок зачисления на работу лиц, которые будут допущены к сведениям, содержащим коммерческую тайну. Эти нормативные документы являются обязательными для исполнения, и в этих документах определены права и обязанности людей, работающих с конфиденциальной информацией. Важное место при организационно-правовой работе является определение места службы безопасности на предприятии и взаимодействие службы персонала, службы кадровых подразделений со службой безопасности. Причем роль службы безопасности и кадровых подразделений на предприятии должна быть достаточно высока, чтобы эти органы эффективно воздействовали на организацию системы безопасности предприятия. Важным моментом при работе с кадрами является проведение расследований происшествий, случившихся на предприятии. На предприятии должна быть классификация происшествий по степени опасности, должны быть методики и правила проведения расследований, планирования мероприятий, причем в ряде случаев необходимо привлечение сотрудников правоохранительных органов, если на предприятии произошло уголовное преступление. Поэтому вопросы взаимодействия с правоохранительными органами также являются важнейшим элементом кадровой работы с позицией обеспечения безопасности. Вообще сейчас новая угроза, которая была поставлена на первое место в анализе угроз, который проводился независимыми экспертами в 2004 году, это угроза со стороны так называемых оборотней в погонах. И вот при проведении различных проверок на предприятии многие и федеральные структуры, и местные властные структуры часто превышают свои полномочия, поэтому кадровые аппараты и службы безопасности предприятия должны очень четко понимать, как себя вести с представителями надзирающих и контролирующих организаций. В этом отношении я хотел бы вам посоветовать ознакомиться с книгой Сергея Ивановича Пучкова «К вам пришли с проверкой». Книга достаточно подробно описывает процедуру взаимодействия с представителями различных надзирающих и контролирующих органов. При проведении расследований на предприятиях мы должны